Гибель Бхишмы. На 10-й день битвы пандавы по совету Кришны поставили впереди войско Шикхандина, сына царя Друпады, и устремились к Бхишме, пробивая себе дорогу градом стрел и дротиков. Много воинов Дурьотханы расстались с жизнью под ударами Бхимасены и его могучих братьев, и не было сил у Кауравов остановить в то утро неудержимый натиск пандавов. Со всех сторон окружили они Бхишму и его телохранителей, сыновей Дхритараштры, и тучи стрел, закрывая небо, полетели в старого полководца. Три стрелы, пущенные Шикхандином, вонзились ему глубоко в грудь, и вспыхнул гневом могучий Бхишма. Но не пожелал он сражаться с Шикхандином и сказал ему с насмешкой: «Будешь ли ты биться со мной или не будешь, твоя на то воля, но я сражаться с тобой никогда не стану. Женщины сотворили тебя боги, и мужчиной я тебя не считаю». Всеведущий Бхишма говорил правду. Девой родился Шикхандин у царя Друпады, но не пожелал ею оставаться. Отдал он в юном возрасте свое девичество некоему полубогу и взял у него в обмен мужество и силу. Больнее, чем вражеские стрелы, ранили царевича Панчалов обидные слова Бхишмы. Он весь задрожал от гнева, облизнул пересохшие губы и ответил Бхишме такими словами: «Ты великий непобедимый воин! Твои подвиги и сила прославлены в этом мире! Но я буду сражаться с тобой сегодня и убью тебя, клянусь моим честным словом!» И сказав так, Шикхандин осыпал полководца Кауровов ливнем стрел. Но могучий Бхишма отмахнулся от них с улыбкой, как будто были то не стрелы, а капли дождя. Они не могли причинить ему большого вреда. И он не ответил сыну Друпады ударами на удары. Арджуна, следовавший за Шикхандином, скрываясь за его спиной, сказал ему: «Бейся без страха и сомнений. Храбро нападай на Бхишму, он не может ответить тебе ударом. Помни, если мы вернемся в лагерь, не убив Бхишму, весь мир будет смеяться над нами». И пандавы с новой силой напали на Бхишму. Духшасана вступил в единоборство с Арджуной. Как не отступает земля перед бурным океаном, так и Духшасана непоколебимо сдерживал натиск яростного Арджуны. Непобедимые. Оба они по красоте и блеску были подобны солнцу и луне. Оба были охвачены яростью битвы, и каждый из них жаждал убить другого. Три стрелы Духшасаны вонзились в лоб Арджуны и окрасили его кровью. Со стрелами во лбу Арджуна продолжал поединок и вскоре выбил лук из рук Духшасаны, разбив стрелами его колесницу. И Духшасана, обливаясь кровью, не выдержал натиска Арджуны и бежал под защиту Бхишмы, как утес возвышавшегося в этом кровавом море битвы. В середине поля сдерживал натиск воинов Юдхиштхиры, могучий Дрона. Защищая Бхишму от яростных пандавов, он с печалью сказал сыну своему Ашватхаману: «Я пускаю стрелы, а они не поражают цели. Оружие не повинуется мне, и радость покинула мое сердце. Страшно кричат птицы, кружась над равниной, затуманилось солнце, дрожит земля, и кажется мне, что она громко кричит от страха. Я слышу, как воют шакалы, предвещая беды. Коварный Арджуна поставил перед собой Шикхандина и рвется в бой с Бхишмой, нашей опорой и защитой. Я вижу это, и сердце мое сжимается от боли. О, сын мой, ступай в бой ради победы и славы и уповай на небо. Бейся с Шикхандином, сыном царя Друпады, и порази его насмерть, а я сражусь с самим Юдхиштхирой». Слова Дроны воодушевили воинов Дурьотханы, и еще ожесточеннее стала битва. Тучами летели по небу стрелы, закрывая солнце. Сгрудились сцепившиеся колесницы, Ревели раненые животные, кричали люди. Тряслась и гудела земля. Рекою лилась кровь, и воины бились насмерть, как соколы, дерущиеся за кусок мяса. Тела павших воинов устилали поле битвы. И равнина, залитая кровью, была подобна багровому облаку на осеннем небе. Собаки, волки и шакалы, ястребы и вороны окружили поле и алчно, не переставая, кричали. Пандавы тесным кольцом окружили Бхишму, нанося ему удар за ударом. Стрелы пробили его доспехи и усеяли ранами его тело. Но могучий Бхишма не чувствовал боли. Лук и меч его не знали пощады. Неотразимо грозен был его натиск, и был он подобен пламени, все сжигающему в час гибели вселенной. Дрогнули ряды пандавов. Смертельный страх обуял их души. И только Арджуна и Шикхандин, которого щадил благородный Бхишма, продолжали наносить удары старому полководцу. Все ближе и ближе подступали они к вождю Кауровов, и стрелы Арджуны все чаще стали поражать Бхишму. И старый полководец молвил, озираясь, Духшасане, сражающемуся с ним рядом, «То не стрелы Шикхандина! Эти стрелы, подобные посланцам ямы, изгоняющие жизнь из моего тела, эти стрелы, словно ядовитые змеи, уязвляющие меня беспощадно, могли слететь только с тетивы лука Арджуны». Наконец, одна из стрел могучего сына Кунти расщепила на куски боевой лук Бхишмы. Он взял в руки другой лук, но и тот постигла та же участь. Тогда Бхишма, пришедший в ярость, стал метать дротик в колесницу Арджуны. Но стрелы Пандава сбивали его дротики один за другим на землю. Пораженный меткой стрелой простился с жизнью возничий Бхишмы. Замертво пали на землю кони, и неподвижно стала сверкавшая серебром колесница. Бхишма схватил тогда меч и щитом пытался отразить удары врага. Но в мгновение ока стрелы Арджуны разнесли его щит на сотню кусков. И по знаку Юдхиштхиры пандавы устремились со всех сторон на старого полководца, истекавшего кровью, и пронзили его разом множеством стрел. «Вот и пришел мой смертный час», — сказал тихо Бхишма, глядя в последний раз на заходившее солнце. И медленно стал падать на землю. Стрелы, торчавшие в его теле, как иглы на ощетинившемся дикобразе, вонзились в землю. И ложе из стрел было последним ложем доблестного Бхишмы. Пал на землю умирающий Бхишма, и ужас и печаль воцарились на поле битвы. Братья Пандавы и сыновья Тхритараштры сошлись у последнего ложа своего деда и стали вокруг него, склонив головы, не произнося ни слова. Бхишма открыл глаза, посмотрел на своих внуков и правнуков и промолвил. «Тело мое покоится на стрелах, а голова клонится к земле, и нет у меня сил удержать ее. Помоги мне, Арджуна, подопри стрелами мою голову». Арджуна положил каленую стрелу на тетиву своего могучего лука и выстрелил. Стрела впилась в землю у самого изголовья Бхишмы, задрожала в воздухе и, выпрямившись, уперлась своим хвостом в затылок Бхишмы. Еще раз и еще стрелял из лука Арджуна и соорудил из стрел старому витязю его последнюю подушку. Тяжело расставался с жизнью грозный воин. Стрелы впивались ему в тело, кровавые раны терзали болью, рот его пересох от жажды. «Напоите меня», — вымолвил Бхишма, и слуги поднесли ему холодную воду в узорчатом сосуде, но он от этой воды отвернулся. «Арджуна», — сказал он внуку, — «стрелы твои пронзили мое тело. Все живое во мне пробито ими, и жгучим огнем горят мои раны. Ты видишь, Я прощаюсь с жизнью. Напои меня водой перед смертью», — сказав, «Да будет так». Арджуна взошел на колесницу, натянул свой лук и вонзил стрелу у самого ложа Бхишмы. И в том месте, где пробила стрела землю, забил удивительный источник с чистой, вкусной и прохладной водой. Бхишма утолил жажду и тогда сказал Дурьотхане: «Умерь свой гнев и свою алчность. Вот умру я. И прекрати ты вражду в час моей смерти. И помирись с сыновьями Панду». «Так», — сказал старый Витязь, — «и то были его последние слова в этой жизни».